Четверг. Из каких букв вы складываете слово «любовь»? На языке моей жены оно пишется так. Виза. V-I-S-A. Как вы понимаете, что вас любят? И о чем это свидетельствует? Знание собственного стиля и характерных стилистических особенностей ближних помогает нам избежать многих ухабов на пути взаимоотношений. Накануне 15-летия нашей с Санды свадьбы бродил я по торговому залу в раздумье, каким бы подарком ее поразить, пока не наткнулся на идеальный вариант. Вот он, прямо под носом у меня, весь блестит. Изящнейший и надежнейший тостер. Просто красавец, каких в жизни не видывал. Да еще и на 4 ломтя. Не хлипкая дешевка на 2 тоста. А самое то в подарок моей жене. Мне хотелось преподнести супруге самое лучшее. Нечто такое, что сразу покажет ей, как сильно я ее люблю. А тут невооруженным глазом видно. Кухонная техника для истинных гурманов. И слоты широкие, с запасом хоть под целый бургер. Чего еще желать моей Санде? Купил я этот тостер. Попросил упаковать покрасивее. «Подарок друзьям на свадьбу?» спрашивает продавщица. «Нет», отвечаю, «жене на годовщину». К моему немалому удивлению, хорошенькая продавщица продолжила строить мне глазки. Я решил, что она завидует моей жене, поскольку собственный муж ей таких милых подарков не преподносит. Думает, наверное, вот ведь не выпало мне счастье выйти за такого чуткого и творчески мыслящего мужчину. Да, должно быть, так и есть. Через пару часов настало чудное мгновение. Санда распаковала столь вдумчиво выбранный мною для нее подарок. «Надо же, какая прелесть!» — сказала она и водрузила тостер на видное место у нас на кухне. Внутри у меня разлилось тепло. Попал в точку. Затем через полчаса замечаю, что Санда куда-то запропастилась. Ну и тут, если честно, наш 5-летний сын Кевин мне ее и выдал. «Папа, а почему мама заперлась в ванной и плачет?» Тяжкий стон вырвался у меня. Как же я жестоко ошибся. И главное, в который раз наступил на те же грабли. На ошибках учатся. Это, похоже, не про меня. Дело в том, что на заре нашего супружества я дарил и дарил Санде нижнее белье, а она его не носила, и все тут. Самое смешное, среди прочего, объясняла она это тем, что я не умею его выбирать и вечно покупаю неудобоносимое. Лишь через несколько лет я открыл для себя секрет удобства белья в понимании Санды. Ей претили трусики в обтяжку и нравилось нечто вроде панталон для беременных, в которые 2 таких, как она, поместятся. Жена у меня очень стройная. В другой раз мне захотелось привнести в отношения с супругой побольше романтики. И я купил для Санды в дорогом универмаге роскошную ночную рубашку. Самую-самую этакую. Санда вскрыла коробку, оценила подарок по достоинству, поцеловала меня в щеку и убрала его обратно в коробку. Больше я этой ночной рубашки не видел до того самого дня, когда обнаружил ее через пару лет в ящике для тряпок, пропахшую полиролем «Лимон Пледж». Кажется, мы поставили мировой рекорд по цене тряпки для мебели. Мой анамнез подарков супруге, теперь-то я исправился, что оставляет некую надежду на излечение и другим свихнувшимся романтикам всего мира. Хорошее доказательство тезиса о том, как мы выстраиваем взаимоотношения с близкими. Мы даем им то, чего хочется нам. А как насчет того, чтобы задуматься, чего на самом деле хочется самим ближним? Отсюда вывод. Иногда лучший подарок ближним – нечто предельно похожее на последний подарок, полученный нами от них. Вы сами себе сделаете огромный подарок, если усвоите одну простую вещь. Разным людям хочется, чтобы их любили по-разному и проявляли свою любовь к ним разными способами. То, что приводит в восторг лично вас и кажется вам преисполненным смысла, другим может показаться нелепой бессмыслицей. Твердое понимание этого факта поможет и вам точнее определить собственные уникальные характеристики и доходчивее объясняться с другими людьми. Это же знание поможет научиться тому, как любить дорогих вам людей таким образом, чтобы это приводило ко все большей близости между вами. Умение любить, само собой, не приходит ни к кому из нас. Искусству любви нужно учиться. К счастью, есть у кого. Мой друг Гэри Чепмен написал чудесную книгу «Пять языков любви». Адресована она супружеским парам, но способна заинтересовать и тех, кто пока что в браке не состоит, а просто встречается или даже только еще подумывает о том, чтобы начать встречаться и завязать отношения. Примеры самообмана. Мне нравится, значит и ей понравится. Такого всем хочется, кто откажется? Единственный путь выражения супружеской любви – через секс. Сам должен догадаться, что мне нравится. Не надо ему ничего объяснять. Чем заправляется машина любви? Знаете ли вы, что это большая редкость, когда муж и жена общаются на общем языке любви? То есть очень часто жена любит мужа так, как ей самой хотелось бы быть любимой, и оставляет своего мужа с пустыми баками эмоционального переживания любви. Муж в расстройстве, но и сам, в свою очередь, любит жену так, как ему самому хотелось бы быть любимым, в надежде, что она уловит намек. Но, конечно же, жена ничего не улавливает, поскольку никак не может взять в толк, с какой стати муж так с ней обходится. Жене претят такие проявления любви, и она в жизни не станет любить своего мужа подобным же образом. Так и начинает шириться между супругами пропасть эмоционального отчуждения. Скажу без обиняков, за каждым распавшимся браком, взбунтовавшимся ребенком или разорванными отношениями кроются пустые баки любви. В глубине души человек, с которым у вас разлад, не чувствует себя любимым, потому что не получает от вас внимания именно в той форме, которая служила бы невербальным свидетельством «Я тебя люблю». Помнится, одна клиентка обратилась ко мне с жалобами на мучительно переживаемое ею чувство эмоционального отдаления от мужа. Оба супруга работали целыми днями, и я сразу же подумал, эта дама изменит мужу при первой же возможности, как и он ей. «Не было искушения завести роман на стороне?» — спросил я ее. Она чуть ли не рассмеялась мне в лицо. «А как же?» «Было дело. Изменяла», — призналась она. «А вы-то как вычислили?» «Тоже мне. Высшая математика». Пустые баки любви часто становятся решающим фактором, приводящим к распаду брака. И за детской преступностью также чаще всего кроется дефицит любви. Если хотите успешной и счастливой жизни, здоровой атмосферы в доме и просто стать тем новым «я», о котором мечтаете, жизненно важно иметь способность идентифицировать собственный язык любви и научиться говорить на языке любви своей второй половины. Язык любви номер один. Добрые слова. Молчание отнюдь не золото для тех, чей язык любви требует словесных заверений. Есть такой сорт людей, которым как воздух нужны лестные слова, изящные комплименты, нежности, слова ободрения и поддержки. Таких можно окружить всяческим невербальным позитивом. Готовить им вкуснейшие блюда, сердечно их целовать и обнимать, долгими часами сидеть с ними наедине. Но если вы не высказываете им регулярно и прямым текстом вербальных подтверждений своей любви и заботы, любимыми они себя чувствовать не будут. Словесные заверения в любви я лично называю передачей любимым рекламных сообщений. За долгие годы своей практики, кстати, я сверх всякой меры наслушался жалоб на негативное и излишне критичное отношение со стороны родителей и могу лично засвидетельствовать, что слишком строгое воспитание приводит к самым пагубным и разрушительным последствиям. Вероятно, именно из-за этого опыта сам я всячески изощряюсь в доброжелательных отзывах и ободряющих комментариях в адрес собственных детей. «Солнышко, какая же ты умница, что подружек с катка к нам домой пригласила! Я в который раз нарадоваться не могу, да чего же ты разборчива в своем выборе! Чудесные девочки, все до единой! Горжусь тобой!» Тут важно вот что. Если знаешь язык любви близкого человека, почему бы им и не пользоваться для выражения собственной любви к этому человеку? Скажем, вашему сыну никак не удавалось освоить свинг в гольфе, и вот он, наконец, поставил удар. Так возьмите и скажите ему просто: «Молодец, Томми! Тренировки дают о себе знать!» Как-то раз сидели мы с моим другом помешанным в ресторане. И там нам попался на глаза чувак в такой прикольной футболке, что я чуть под стол не съехал. Я же и сам играл в гольф, так что не мог не заценить юмора. В 4 строки принт с диалогом. «Ненавижу гольф. Ненавижу гольф. Классный удар, друг. Обожаю гольф». Не поразительно ли, что одной позитивной репликой можно вывести собеседника из тягомотного состояния неверия в свои силы? Но поймите правильно, я не про пустые похвалы безо всяких к тому оснований. Лживая, тошнотворно-приторная лесть тоже никуда не годится. Ободряющий эффект производит лишь разумная и осмысленная похвала, когда мы замечаем за кем-то из близких, ребенком, супругом или другом, действительно присущее ему или ей положительное качество, и говорим: «Вот это здорово! Так держать!» Этот язык любви частенько становится источником больших неприятностей между супругами, когда жена начинает ждать регулярных слов одобрения от мужа, и по большей части всего лишь из-за того, что мы, мужчины, недостаточно хорошо умеем подбирать слова. У нас отлично выходит шуметь, брюзжать, командовать. А вот как насчет комплиментов? Скажем так, в общем и целом, мужчины в этом плане те еще мастера. Начнем с того, что мы крайне скупы на слова. Среднестатистический мужчина произносит за день втрое меньше слов, чем среднестатистическая женщина. И к моменту возвращения домой с работы 99% суточного запаса слов нами уже израсходовано. Ни разу не слышал от мужчины такого, чтобы по возвращении домой после долгого рабочего дня первой его мыслью было бы: «Вот сейчас сядем с женой и мило пообщаемся часок-другой». Может, где-то у кого-то и есть такой муж, но мне лично с этим уникальным человеком познакомиться не посчастливилось. С учетом сказанного нетрудно понять, что женщина, воспринимающая любовь ушами, через слова подтверждения, будет чувствовать себя обделенной любовью практически в любом браке. Слушатель, если вы муж и отец, можно я вас кое о чем попрошу? Будьте добры, прекратите замалчивать свою любовь к жене и детям. Ко мне за консультациями обращалось на удивление много мужчин, говоривших практически слово в слово одно и то же. Поймите же, доктор Лиман, В день свадьбы я дал жене слово, и я свое слово держу, и намерен и дальше выполнять данное ей обещание. И что вы ей пообещали? Я сказал ей, что так сильно ее люблю, что у меня просто слов нет это описать. А если вдруг что-то изменится, то она первой от меня об этом узнает. Ну а пока что, раз я до сих пор не заводил больше разговора на эту тему и не завожу, ей не стоит беспокоиться о том, люблю ли я ее по-прежнему. Должна же она помнить клятву, которую я дал ей в день нашей свадьбы. Извини, дружище, не пройдет у вас этот номер, если лексикон языка любви вашей жены состоит из слов подтверждения. Ей нужно снова и снова слышать, как вы ее любите. Брак – не древний густой лес. Брак подобен молодому саду. В старом, давно сложившемся лесу экосистема весьма устойчива. Лес не требует ни полива, ни прополки. Если не захламлять, не загрязнять и не подпаливать лесные массивы, там все будет хорошо. Другое дело сад. В отличие от леса, сад требует регулярного ухода. Если саженцы не поливать, не следить за тем, чтобы каждому растению хватало солнечного света, не выпалывать сорняки, не удобрять почву, сад не приживется. В лучшем случае вы получите заросший бурьяном огород, где можно отыскать среди сорняков морковку с луковкой себе на салат, да и те червивые. Считайте свой брак садом. Одного полива ему на полвека не хватит. Брак нуждается в каждодневном поливе и уходе, а временами и в ежечасном. Так что, мужья, если в языке любви ваших супруг преобладают слова заверения, позвольте дать вам один важный практический совет. Таким женам нужны от мужа слова и поступки, которые самим нам могут показаться противоестественными. Так давайте считать это строительным проектом. И мы сейчас поупражняемся в построении предложений подобного рода. Строго говоря, полноценное предложение состоит как минимум из подлежащего и сказуемого, и, как правило, дополнение. И плюс к тому, может включать возможные определения и обстоятельства. Всяческие «а», «чего» и «да ладно» мы тут за предложение считать не будем. Предложения, о которых я веду речь, звучат следующим образом. «Я тебя люблю еще сильнее, чем прежде. Жизнь с тобою с каждым днем приносит мне все больше радости. Ты так мила мне. Представить не могу, как бы я мог обходиться без тебя. Сегодня днем я что-то расклеился, но стоило мне вспомнить о тебе, и настроение сразу исправилось». Любая из ранее приведенных фраз произносится за считанные секунды. И любая способна стать самым ярким воспоминанием вашей жены за всю неделю, если вы произнесете эти слова искренне и прочувствованно. Мужчинам, испытывающим затруднения с устным выражением своих мыслей и чувств, я предлагаю сначала мысленно рисовать словесную картину. Ведь действительно, мужчины зачастую лучше мыслят и изъясняются образными, нежели эмоциональными категориями. «Я зол, как собака», «Порву, как тузик, грелку» или «Будто все беды мира легли тяжким бременем на мои плечи». «Я так устал, что долго не выстою под этим грузом» или «На работе приходится отбиваться сразу от двоих противников, которые используют против меня запрещенные приемы при явном попустительстве судьи. Иногда выхода нет, кроме как нанести им сокрушительный ответный удар». Знаю, что кому-то из вас бывает неловко рассказать о своих страхах, эмоциях или мечтах. Но в этом нет ничего зазорного. Вы же хотите стать новым человеком, так? А перерождение – процесс не из самых приятных. Сотворение себя заново подразумевает изменение отношения к людям, причем начиная с самых близких. Это же вообще-то выход за край. Сделать так, чтобы супруги и дети, если они у вас есть, почувствовали себя любимыми, обожаемыми и состоявшимися. Если язык любви вашей второй половины состоит из слов заверения и утверждения, исключите из своей речи любой негатив. Жалобами и нытьем, ворчанием и брюзжанием вы ничего не добьетесь. Тем, кто понимает язык любви буквально, более всего нужны позитивные слова. Они возносят их на седьмое небо. А любые негативные замечания, напротив, обрушивают их в пучину горя. Они очень чувствительны и к похвале, и к критике. Критика их просто гробит. Если вы действительно хотите, чтобы ваши супруги улыбались, распространяйте о них добрую молву в своих кругах общения. Гарантирую, что ваши лестные отзывы будут всенепременно донесены и до их ушей. Если ваш собственный язык любви требует словесных заверений, а пары у вас нет, ищите себе мужчину или женщину, знающую толк в вербальном общении. Если же вы состоите в браке с человеком, нуждающимся в вербальных заверениях в любви, просто наработайте навыки задушевной беседы. Это единственный способ дать им почувствовать себя любимыми. Язык любви номер два. Полноценное время. Пришла ко мне как-то на прием одна мать с жалобами на то, что у нее напрочь разладились отношения со старшей дочерью. Как она только не изворачивалась, из кожи вон лезла, чтобы восстановить с нею вербальный контакт. Но все впустую. Муж этой дамы был, напротив, человек молчаливый и угрюмый, на добрые слова скупой до крайности. Однако же дочь в нем по-прежнему души не чаяла. Вот мать и недоумевала, как так вышло, что отца молчуна дочь обожает от всей души. А она, сколько ни заискивает перед дочерью, натыкается на глухую стену. Побеседовав совсем немного с их дочерью, я сразу же нащупал корень проблемы. При следующем разговоре с родителями я первым делом задал матери пару элементарных вопросов. Спросил для начала. Когда вашей дочке не спится, какую музыку она ставит, чтобы расслабиться и убаюкать себя? Не знаю, отвечает мамаша. New Kids on the Block, уверенно заявляет отец. Новые пацаны на районе, поп-группа из Бостона. Понятно, говорю я. «А откуда ты знаешь, дорогой?» – спрашивает мама у мужа. «Оттуда и знаю, что она меня иногда просит их диск поставить, когда я заглядываю к ней сказать спокойной ночи». «А как она себя ведет на позиции отбивающей, когда играет в софтбол?» – спрашиваю я. У мамаши на лице тупое недоумение, а папаша сознанием дела отвечает. Делает тук-тук, битый по плитке в центре домика. Но это когда она уверена в себе. А если нервничает, то ищет глазами меня. Язык любви их дочери – полноценное время. Отец каждое мгновение их общения наполнял смыслом. А от матери дочь не получала ничего, кроме пустых слов. Хуже того, попытки матушки наладить контакт посредством града вопросов дочь воспринимала не как изъявление любви, а как пыточное дознание. В общем и целом, подростки терпеть не могут расспросов. Отсюда вывод. Естественно, дочери был ближе по духу отец, ведь он любил ее так, как того хотелось ей самой. Одной из лучших демонстраций моей собственной любви к одной из дочерей, к примеру, была способность посидеть с нею вместе и послушать новые CD ее любимых групп. Причем, к примеру, песни Dixie Chicks мне и самому нравятся, и послушать их новый альбом для меня никакой жертвой не было. А вот любовь моей дочери к NSYNC и Backstreet Boys – это, пожалуй, единственное, ради чего я мог раз за разом выслушивать, как эта слащавая попса вымурлыкивает себе верхние строчки в чартах. Dixie Chicks – женское кантри-трио из Бостона. NSYNC и Backstreet Boys – популярные в 1990-х годах бойс-бенды из Орландо. Спросите, как я реагировал на пристрастие дочери к музыке, которая мне самому не по душе? Все путем, раз без матерщины и похабщины. И тогда ведь можно найти хоть что-то позитивное в любой музыке. Вот я и хвалил их за то, чего не отнять. Хорошо ритм прокачан. Или женский вокал на подпевке сногсшибательный. Некоторым супругам и детям никаких подарков от нас не нужно. Им нужно, чтобы мы уделяли им побольше времени. Поговорили, погуляли, поиграли в мяч, сходили с ними в кино. Да хотя бы просто посидели с ними дома или пообедали за общим столом. Тут же вопрос не в деньгах. Они вовсе не требуют от вас поездок на дорогие курорты или покупки им какой-то сказочной роскоши. Они просто хотят побыть с вами. Дети с таким языком любви хотят, чтобы вы участвовали в их играх. Это же нечто совсем иное, чем когда-то потом рассказывать вам, вечно занятому, как им хорошо игралось без вас. Нет, им хочется, чтобы во время игры можно было в любой момент поднять глаза и увидеть вас, если не среди играющих, то хотя бы среди зрителей. Если они поют в хоре, им не важно, что вы не распознаете их голос из общего звучания. Их топливный бак любви заправляется от одного вида вашего лица в числе слушателей. Санда через несколько лет после нашей свадьбы реально растрогала меня до глубины души своим появлением на церемонии объявления о присуждении мне докторской степени. Пустяк, казалось бы, но примите во внимание обстоятельства. Докторский диплом мне вручали в субботу днем, а вечером в четверг, двух суток не прошло, Санда родила Крисси, нашу вторую дочь. Роды прошли тяжело, и на церемонию она прибыла на кресле-каталке. Так что я в полной мере оценил героические усилия, предпринятые ею просто для того, чтобы порадовать меня своим присутствием в зале при вручении мне диплома. Если любовь на языке ваших близких означает прежде всего полноценное время в семейном кругу, кромсайте свой рабочий график безжалостно. Если не поставите себе жестких правил и ограничений в этом плане, рискуете собственной сверхзанятостью разрушить семью. У меня для сверхзанятых семей припасено замечательное при всей его быстроте упражнение. Прямо сходу я им говорю: составьте полный список всего, чем каждый из вас занят по жизни. Списки часто выходят такие, что обхохочешься, хотя, если вдуматься, то становится не до смеха, поскольку последствия у сверхзанятости самые плачевные. Мне попадались ребята, ухитрявшиеся выступать за три бейсбольные команды параллельно, в одном и том же сезоне. Попадались и такие семьи, где папа после работы играет в гольф, а мама занимается конной выездкой, предварительно развезя детей по всяким кружкам в разных концах города. Выложат они свой список передо мною, а я им вручаю маркер и говорю: «А теперь вычеркните половину лишнего». «Издеваетесь?» – возмущаются они. «Ничуть. Вы должны разгрузить свое время на 50%. Это же как алкоголизм. Кое-кто в таких семьях не отдает себе отчета ни в своей зависимости от занятости, ни в том, что подвергает свой организм стрессовым нагрузкам. Когда припрет и нужно, наконец, выбрать, от чего отказаться, они порой даже приходят в отчаяние, будучи не способны понять, что иногда лучше обойтись без чего-то даже очень желанного или выгодного, чем перегружаться до нельзя. Отсечь лишнее – самый болезненный шаг, а затем я советую клиентам подкрепить его, написав на стикере и повесив рядом с телефоном напоминание самим себе. Есть сомнения? Отказывайся. У слишком занятых людей неисправны фильтры. Задним умом они иногда понимают, что с ними творится что-то неладное. И даже внутренний голос им порою выдает предупреждение типа «Что я делаю? Зачем записываю Сьюзи еще в один кружок, когда у нее и без того времени ни на что не хватает?» Но тут же такая мамаша сама себе делает внушение, логически рассуждая, что, дескать, никак нельзя, чтобы доченька упустила такую возможность. Так вот, оглянуться не успеете, а ваш ребенок уже перегружен и к выходным валится с ног от усталости, поскольку посещает 10 внеклассных занятий в неделю. Я считаю так. Если есть хоть малейшее сомнение, ответ один – нет и баста. Если нет абсолютно безоговорочных доводов в защиту такого времяпрепровождения, долой его. Не хочу никого пугать, но так оно во многом и есть. Если не проводишь достаточно времени с близкими, говорящими на этом языке любви, они не чувствуют себя любимыми. А мы, между тем, живем в такую эпоху, когда обиженные вниманием люди востребованы на расхват. Недостаточно ясно выразился? Хорошо, повторю прямым текстом. Ваши любимые рано или поздно непременно найдут с кем проводить время и без вас. У вас нет на них времени? Свяжутся с кем-то еще, а то и с кем попало. Сын-тинейджер возьмет да и осчастливит одноклассницу беременностью или начнет тусоваться с наркодилерами и втянется в их бизнес, раз собственной семье до него дела нет и времени у родных нет на то, чтобы дать мальчику почувствовать себя своим среди своих. Долго выдерживать одиночество по-настоящему способен один человек на триллион. Почти все мы постоянно высматриваем кого-то, кому приятно наше общество. Для людей, воспринимающих любовь через уделяемое им время, первоочередное значение имеет качество общения, но и количеством их обделять нельзя. Полноценность проводимого с ними времени не восполнит дефицита общения. Если говорить о детях, то они и вовсе не мыслят такими категориями, как количество и качество. И принцип перехода количества в качество в семейном общении не работает. А потому, сколь бы щедро мы ни тратили свое время на близких, не надо забывать о том, чтобы проводить с ними время осмысленно. Сидя бок о бок перед включенным телевизором, мы разве что поднимаем рейтинги тех каналов, которые смотрим. Но никоим образом не становимся ближе со своими детьми или супругами. Читая за завтраком каждый свою газету, вы, сидя за одним столом, оказываетесь на разных планетах. Отправляясь всей семьей на пикник в машине, где включено на полную громкость радио, вы лишаете себя возможности сохранить в памяти каждого из вас чудесный образ этой совместной поездки. Осмысленное времяпрепровождение само собой не дается. Это результат сознательного выбора. Нужно настраивать себя на то, чтобы выключить телевизор и, к примеру, выйти с ребенком погулять и поиграть в мяч. Вместо того, чтобы в свободное время срываться и убегать куда-то развлекаться самим по себе, не лучше ли приятно удивить близких, предложив выбраться куда-нибудь всей семьей или даже просто сесть и поиграть в покер или монополию? Или, скажем, можно попросить детей помыть посуду, а самому взять жену за руку и ласково предложить: «А пойдем-ка, милая, прогуляемся. Заодно расскажешь, как у тебя день прошел. Мне же интересно». Можно также сфокусироваться на организации время от времени значимых и даже знаковых событий. Скажем, если ваш муж большой фанат бейсбола, почему бы не сделать ему приятный сюрприз, купив пару билетов на лучшие места и составив ему компанию на трибуне, даже если вам самой после первого же ининга из 9 придется бороться со сном от скуки. Если ваша дочь без ума от танца в стиле джаз, возьмите да и сводите ее на представление. Даже если вам эти танцы – тоска зеленая. Если жена у вас любительница изящных искусств, а вы где-то услышали об интересной выставке, сообщите ей об этом и предложите составить ей компанию, если она загорится идеей туда сходить. Любимому человеку куда приятнее, когда инициатива исходит от вас, чем когда приходится вас упрашивать. Не тратьте времени даром. Созидайте памятную картину. Смотри супруге прямо в глаза. Вглядись в них. Запомни ощущения. Переключи все свое внимание на нее. Не открывай рта, пока она не выговорится и не умолкнет. Да, это трудно, ведь мы привыкли незамедлительно предлагать женам свою помощь в решении проблем. Внимай ее мимике, жестам, телодвижениям и прочим невербальным сигналам. Прислушивайся к тому, что творится у нее на душе. Как изменилась моя жизнь? Мы с женой всегда нормально ладили, но 2 месяца назад вдруг поняли, что опостылили друг другу. Так дальше жить нельзя. Это же тоска смертная. Решили мы с нею. И в мае посетили ваш семинар для семейных пар «Жизнь не стоит на месте». И слава Богу, что не стоит. Мы оба средние дети по рождению. Потому и неудивительно, что страстности в нашем браке никогда не было. Ведь к вечеру пятницы мы оба подходили с единственной мыслью – тупо сесть перед телевизором и расслабиться. Но мы же понятия не имели, что именно вялость, безинициативность и прочие черты средних детей пагубно влияют на наш брак. Также мне и в голову не приходило, что жене жизненно необходимы подарки, поскольку это ее язык любви. То есть поначалу я ей что-то дарил регулярно, а через пару лет после свадьбы забил на это дело. Зато теперь я ежедневно стараюсь преподнести какую-нибудь новую мелочь жене в подарок. Пусть даже всего лишь маргаритку со двора ей на подушку подложить, чтобы дать ей понять, как я ее люблю. Ну а главное, в пятницу вечером нам теперь скучать некогда. Спровадим детей к бабушке. И вперед! Шон, Теннесси. Язык любви номер 3. Выбор и принятие подарков. Итак, вы уже знаете, что выбор подарков не мой конек. Но в свою защиту скажу лишь, что жена у меня такая, что ей не так-то просто угодить. У нее же в свое время была собственная лавка под названием «Утильная шляпка», где она продавала всякий хлам, сделавшийся вдруг модным стилем шебби-шик. Калька с английского шабби-шик. Витошный шик. Толковый словарь Лимана поясняет. Шебби-шик – это барахло, которое раньше выбрасывали, а теперь впаривают задорого. Пока у нее была эта лавка, у меня были проблемы. В том смысле, что все, что ей нравилось по-настоящему, она закупала и выставляла на продажу у себя. Ну не мог же я покупать подарки жене у нее самой? Это же все равно, что из кармана в карман перекладывать. Как-то раз мы сняли на лето коттедж в сельской глубинке штата Нью-Йорк и наткнулись там на залежь старых рассохшихся досок от какого-то разобранного забора. Естественно, Санда решила, что надо их оттуда вывести, потому что кто-нибудь всенепременно отвалит ей кучу денег за удовольствие украсить свой интерьер этими трухлявыми дровами с ржавыми гвоздями. Так мы их и держали на заднем дворе у коттеджа, чтобы по осени увести их с собою в Тусон. Да и впрямь, что этим доскам сделается? И так уже гнилые насквозь. Так что мы их даже пленкой не прикрыли. Там же и тогда же встретился нам один весьма занятный человек. Достаточно сказать, что при всей его колоритности и вычурной цветистости его языка прибыл он к нам в роли ассенизатора, чтобы откачать содержимое из канализационного отстойника под домом. Не берусь судить об истории его жизни, но семипалому человеку всегда есть о чем рассказать. Заехал он к нам во двор, заправил шланг, стал откачивать отстой, и тут выяснилось, что цистерна у него переполнилась, и ему нужно отъехать, чтобы ее опорожнить, а затем вернуться и доделать работу. Задраивать отстойник ассенизатор не стал, но и открытым оставлять не хотел. И хозяйским взглядом окинул двор на предмет того, чем бы на время прикрыть зловонный люк. Догадываетесь, чему он нашел применение? О вкусах не спорят, но то, как мы преподносим и как принимаем подарки, очень и очень многое говорит о нас самих. Лучшим для меня подарком от Санды, вернее, вторым по значимости после шикарного музыкального центра, стал плод ее весьма незатейливого рукоделия. Она взяла суперобложку от моей первой книги и вставила ее в красивую рамку с гравировкой на золотой табличке. Лучший муж, лучший отец, лучший автор. По деньгам вся эта затея обошлась ей от силы в $20. Но для меня этот подарок бесценен, поскольку свидетельствует о том, что Санда знает меня и понимает, что дорого моему сердцу. И к тому же думает обо мне и заботится о том, как сделать мне самое приятное самым значимым для меня образом. Живя в браке с теми, кто воспринимает любовь на языке принятия даров, нужно не сорить деньгами, а творчески подходить к поиску подарков для любимых. Вовсе не обязательно дарить нечто этакое, стоимостью в сотни или тысячи баксов. Хорошим подарком может стать и просто красивый цветок, редкая коллекционная открытка с портретом бейсболиста, билеты на матч или в оперу. Просто подумайте о своей половине, что ей или ему дорого, чего хочется больше всего. Стоимость подарка не важна, бесплатный ли, дорогущий ли. Главное, чтобы он был действительно стоящим. Милые дамы, если вам кажется, что достаточно исправно выполнять свои обязанности по дому, по части стирки, уборки, готовки, оплаты коммунальных счетов, ну и супружеского долга, куда ж без этого, подумайте хорошенько о том, что я сейчас скажу. Женщина, если ваш муж по складу личности – получатель даров, а вы ему не додаете именно то, чего он ждет от вас более всего, чего-то самого милого его сердцу, он так и будет чувствовать себя обиженным и обделенным вашим вниманием. Если вы не замужем и любите подарки, ни в коем случае не выходите за человека, зацикленного на себе или обделенного творческими способностями. Да, и кстати, вот еще один практический совет. Сколько бы креативности мужчина ни проявлял на стадии ухаживания, не ждите от него после свадьбы и половины того, что было до нее. Если же разочарование в парне стало ощущаться еще до того, как между вами сложился прочный союз, забудьте о нем. ищите другого. Ну его. Что бы он вам ни заливал, он уже никогда не исправится. Уважаемые господа, вам, вероятно, кажется, будто достаточно приносить в дом хороший заработок, позволяющий супруге самой выбирать, работать ей или жить на вашем иждивении в просторном доме и покупать себе авто последней модели за ваш счет. Дескать, деньги говорят сами за себя и показывают женам, как сильно вы их любите. Однако, если язык любви вашей жены – получение подарков, ничего, кроме расширения пропасти эмоционального отчуждения между вами от самостоятельной покупки нового дома или машины за ваш счет, она не испытает. Так сделайте так, чтобы наполнить важное приобретение зримыми символами вашей любви и заботы о супруге. Но для того, чтобы являть женщине свою любовь подобным образом, нужно для начала хорошенько ее узнать. Прежде всего, нужно хотя бы научиться понимать ее вкусы. Что в ее понимании дешевка, а что милая вещица. Что для нее важно? Цена подарка и место покупки или мысли и намерения, стоящие за ним? Трогает ли ее сердце, что вы помните о том, что она любит именно розы и именно желтые? Или она рада любому букету, просто как знаку внимания? Когда нашему сыну Кевину было 4 годика, он растрогал Санде до глубины души. И знаете чем? Наглым мелким воровством. Проснулся как-то утром раньше всех, отправился погулять, нарвал по соседским клумбам пестрый букет самых красивых по его детскому представлению цветов и, вернувшись, водрузил драгоценный подарок маме на кухонный стол. Санде до обеда слез умиления не могла унять, хотя и поставила вазу с букетом подальше от окна, чтобы соседи ее случайно не увидели. Продуманные и осмысленные подарки способны творить чудеса, а вот странными и неуместными легко и обидеть близкого человека до глубины души. Когда папаша покупает 16-летней дочери подарок не по возрасту, скажем, DVD с Мэри Кейт и Эшли Олсен, просто потому, что ему запомнилось, что в детстве дочь с этих близняшек тащилась, дочь непременно почувствует себя непонятой, нелюбимой и глубоко оскорбленной. Мэри Кейт и Эшли Олсен – американские актрисы-близнецы. По-настоящему хороший подарок – тот, что выбирают и преподносят из глубокого понимания и душевной близости. Да, и вот вам пинок для рывка. Иногда во имя любви от нас требуется принятие, а не приношение даров. Есть же среди нас и святые люди мученического склада характера, которым ничего не нужно, кроме как жертвовать собою ради блага ближних. Вот кто никогда и никому не позволит ничего сделать для них самих. Внешне кажется, надо же, какая щедрость души. Но на самом деле эти святоши отказывают ближним в удовольствии принятия их даров. Если кто-то из близких любит делать подарки, научитесь принимать их с благодарностью. Просто ради них самих, а не ради себя. Конечно, можно пустить не понравившуюся ночную рубашку на тряпки для мебели, а нелепый галстук использовать для протирки щупа для масла под капотом. Но будьте все-таки помилосерднее к своим ближним. Умение принимать подарки порою не менее важно, чем умение их выбирать и преподносить. Как изменилась моя жизнь? Я люблю мужа, но в подарках он не смыслит ничего. Зарабатывает он хорошо, хозяйственный, с детьми всегда помогает и ладит с ними легко. Казалось бы, живи и радуйся, да? Вот только я страшную пустоту испытывала всякий раз на день Святого Валентина, на день рождения или на годовщину нашей свадьбы. Я даже до конца себе отчета в этом не отдавала, не говоря уже о том, чтобы разобраться в причинах, пока не поняла на той неделе на вашем последнем семинаре, что мой язык любви – получение подарков. Вот их-то мне и недоставало от мужа. Обручальное кольцо, если не ошибаюсь, было последним, что он мне подарил. Еще вы, помнится, говорили, что мужчины бывают тупыми, как пень, во всем, что касается понимания того, что именно нравится женщинам в плане подарков и вообще. Я и поговорила со своим Дэйвом на эту тему по душам. Видели бы вы его лицо. Это нечто. Поначалу на нем было точь-в-точь написано именно то, что вы сказали. Пень пнем. Но как только я ему растолковала, насколько для меня важно получать подарки, до него дошло. И теперь он действительно старается изо всех сил. За неделю, прошедшую после семинара, он успел подарить мне роскошную алую розу. Ничего себе, мне бы и букетика маргариток с заднего двора хватило, чтобы прийти в восторг. Мой любимый шоколадный батончик с карамельной начинкой и даже, надо же, полную авоську моих любимых деликатесов. Вы были правы. Нельзя осуждать человека за то, что он не соответствует твоему представлению о том, каким ему следует быть, если он понятия не имеет, чего мы от него ждем и хотим. Дескать, говори прямым текстом, чего хочешь. Так я и сделала. И, пожалуйста, спасибо вам огромное за подсказку. Сандра, Небраска. Язык любви номер 4. Хозяйственность и услужливость. У одного моего друга такая ситуация. Он постоянно в командировках, а его жена на дух не переносит автозаправки. Типа аллергия у нее на пары бензина. Если бы не он, она бы скорее осталась стоять в чистом поле с пустым баком, чем пройти через пытку бензоколонкой. Поэтому перед каждой длительной командировкой мой друг не забывает о том, чтобы напоследок залить в их семейный минивэн полный бак. Возможно, сам он этого и не сознает, но он перед отъездом заливает не только полный бак бензина или дистоплива, не знаю точно, что у них за модель авто, но и полный бак любви к супруге. Есть такая категория людей, которые душевнее всего отзываются на конкретные дела и услуги. Даже такая, казалось бы, мелочь, как вовремя заменить наполнитель в кошачьем лотке или подобрать какашки за собакой во дворе, кажутся им чуть ли не вершиной проявления любви в свой адрес. Если вы женщина и понимаете любовь на языке услужливости, то вы, вероятно, чувствуете себя более всего любимой, когда ваш муж или бойфренд чинит трубы в туалете, меняет фильтры и масло в вашей машине или помогает вам выбрать, а затем собрать приглянувшуюся мебель из Икеа. Если вы мужчина, то любовь для вас на этом языке – это, вероятно, когда жена или подруга готовит для вас изысканные блюда или избавляет вас от кошмара хождения по магазинам в поисках необходимых вам предметов одежды, поскольку и так знает ваши вкусы и размеры. Другой мой друг – человек, что называется, чрезвычайно грамотный, дипломированный языковед, а в прошлом еще и поэт. Вот он и пытался высказывать свою любовь к жене максимально убедительно, используя плоды своего словотворчества вместо избитых клише, пока она его однажды не обломала. «Да складно все, но хорош уже, Джим». Умом Анна творческий порыв своего мужа понимала и в какой-то мере им даже восхищалась. Но за живое, за самое сердце, он ее не трогал. Еще он ей покупал всякие подарки с претензией на произведение искусства, наподобие японских подушек с наполнителем из гречки и особых диетических деликатесов. Анна их также оценивала по достоинству, но особого прилива восторга они у нее не вызывали даже в тех случаях, когда он верно угадывал, чего ей по-настоящему хочется для полной радости. В действительности же ей хотелось одного – видеть, как ее муж делает то, что ему воистину ненавистно. Заменяет потекший бачок унитаза, ремонтирует сорванную с петель дверь, в одиночку привешивает на стену тяжелое зеркало. Без шуток, после очередного переезда Анна нарочно купила для гостиной двухпудовое зеркало. Джиму было боязно, даже страшно его привешивать на стену. Как его ни крепи, а рано или поздно это зеркало сорвется и разобьется. И тогда... Так и стояло это чертово зеркало, прислоненным к стене гостиной месяца три. И день за днем Анна чувствовала себя все более обиженной и все менее любимой. Ей не нужно было никаких слов от Джима. Не нужно было никаких подарков. Ей хотелось, чтобы он, наконец, услужил ей добрым делом и повесил на стену это чертово зеркало. Ну а когда Джим, наконец, не выдержал, призвал на помощь друга, и они вдвоем водрузили-таки это зеркало на стену, Анна отплатила ему за эту услугу самой волшебной ночью из тех, что они когда-либо проводили в интимной близости. Проявила себя настоящей кудесницей постели. Но тут вот что интереснее всего. Джим с Анной были женаты уже 5 лет к тому моменту, когда Джима наконец начало доходить, что именно заставляет его жену чувствовать себя по-настоящему любимой и нужной и отплачивать любимому взаимностью. 5 лет – это еще ничего. У многих из вас путь к взаимопониманию занимает много дольше. Те, кто любит помогать ближним и являть им свою любовь через услужливость и добрые дела, люди, как правило, куда менее сентиментальные и на порядок более практичные, чем те, кто говорит о любви на языке слов или подарков. Всякая там любовная романтика – это, конечно, хорошо, если изредка и сугубо для того, чтобы отвлечься от более важных дел. Сантименты ведь на хлеб не намажешь, а потому главное – зарабатывать на достойное существование и на практике делать все возможное для того, чтобы семье проще жилось. Знаю, что повторяюсь, но я хочу, чтобы и одиночки в полной мере учитывали все, что я говорю, уже на стадии знакомств и свиданий. Женщина, если вы знаете, что это ваш язык любви, и все-таки нацелились замуж за выдающегося гуманитария, неспособного сложить пазл из 10 деталей, подумайте хорошенько над своим выбором. Стол из Икеа этот доктор филологических наук вам точно не соберет. Ну а если вы холостяк, понимающий любовь через хозяйственность и услужливость, не вздумайте жениться на легкомысленной и эксцентричной лентяйке. Ищите себе в спутнице жизни женщину инициативную, практичную и работящую, ибо именно эти качества важны для вас. Язык любви номер 5. Физический контакт. Был у меня один клиент, которого дома кормили лучше, чем кого бы то ни было из тех, с кем мне доводилось встречаться. Жена у него обожает готовить. И подготовкой я в данном случае понимаю нечто большее, чем разогреть в микроволновке лазанью из супермаркета. Она из тех мастериц кулинарного искусства, для которых красиво подать блюдо не менее важно, чем его отменные вкусовые качества. А потому она и планирует всякий обед, исходя не только из вкусовых сочетаний и питательной ценности блюд, но и с учетом того, как они будут смотреться вместе на столе, и гармонична ли цветовая гамма того, что будет на тарелках. Вылитая Марта Стюарт. Марта Хелен Стюарт. Американская бизнесвумен, автор книг, продюсер и ведущая телевизионных программ с полезными советами по домоводству. Гардероб ее мужа упорядочен настолько безупречно, что меня от одного его вида тошнит. Каждый ботинок на своем месте. У каждой пары носков и трусов свой инвентарный номер в каталоге и свое место на полке. Он никогда не забывает о днях рождения и юбилеях родственников по той простой причине, что у его Марты Стюарт все занесено в электронный календарь, и она исправно напоминает мужу о предстоящем событии строго за 3 недели до его наступления. Если супруг, получив информацию, ничего не предпринимает в плане подготовки к встрече, она повторно напоминает ему о предстоящем событии за 2 недели. Если же он и дальше тормозит, то через пару дней она выкладывает перед ним 3 готовых варианта открыток с поздравлениями и требует поставить подпись под тем текстом, который ему больше нравится. Даже не знаю, заботились ли когда-либо и где-либо о ком-либо из мужчин так же хорошо, как о нем. И при всем при том, довела его такая супружеская жизнь до моего кабинета с жалобами на то, что он в отчаянии из-за чудовищного дефицита любви в своем браке. Жена же даже в толк не могла взять, из-за чего он испытывает столь острое чувство отчуждения. Чего она ему не додает? Она же и так делает все, что может. Куда уж больше? Ей сказал, и вам скажу. Могла бы быть и поласковее с ним чисто физически, одаривать его нежными прикосновениями, где и когда угодно. Ему хотелось тактильного контакта, телесных знаков внимания и любви. Без этих трогательных жестов, в буквальном смысле, он себя любимым не чувствовал, не чувствует и никогда не почувствует. Вот что пишет по этому поводу сам Гэри Чепмен. «Прикосновения могут выражать любовь, а могут и ненависть. Если ваш супруг говорит на этом языке, прикосновением он поверит скорее, чем словам «я тебя люблю» и «я тебя ненавижу». Пощечина оскорбительна для любого ребенка, но для ребенка, родной язык которого прикосновение, хуже и быть ничего не может. Поцелуи приятны всем детям, но ребенок, который говорит на этом языке, видит в них любовь. Тоже и со взрослыми. Физическая ласка – невероятная сила, безотказно действующая на представителей обоих полов. Многие женщины обожают, когда к ним прикасаются. Мужчинам на заметку. Я сказал, прикасаются, причем ласково и нежно. Возможно, поглаживают. Но ни в коем случае не лапают и не щиплют. Мужчины мало чем отличаются в этом смысле. У 90% из нас, как часы, работает этот рефлекс. Чтобы привлечь наше внимание, достаточно до нас дотронуться. Причем неважно, какой части мужского тела вы касаетесь. Нам нравится все. Хотя, как сказать, трогать нас за особо чувствительные интимные места рекомендую с превеликой осторожностью. Когда женщины спрашивают у меня, как заставить мужчину к себе прислушаться, я им обычно советую не стесняться прикосновений перед разговором и во время него. Этим вы всенепременно привлечете внимание благоверного или обхаживаемого. Поцелуйте его в шею, возьмите за руку, нежно укусите замочку уха, и он весь ваш. И тут, нащупав контакт, как раз и можете приступать к передаче ему своего рекламного сообщения и быть уверены в том, что оно не пройдет мимо его ушей, а будет услышано. Попробуйте и убедитесь. В отношении подавляющего большинства мужчин этот подход срабатывает куда лучше, чем покупка мужу в подарок аппарата для слабослышащих. Плюс к этому это еще и дешевле, и батарейки по всему дому не будут разбросаны. Простое касание – великая сила. На похоронах моего отца, Билл Фостер, один из лучших моих друзей, ни слова мне не сказал. Он просто подошел и тронул меня за руку. Это все, что ему нужно было сделать. Я точно знал, что он чувствовал и что он хотел сказать. Это та область, где женщине легче легкого полностью упустить, что на сердце у ее мужа. Жена же так много всего делает для мужа и семьи, но только вот не отдает себе отчета в том, что в глубине души этот большой и сильный мужчина смертельно истосковался по теплу и ласке, а главное, по ощущению, что в нем нуждаются. Я тут говорю не о мужском желании знать, что в нем нуждаются коллеги по работе, а о простом желании близости и ощущении нужности собственной жене. Как дать ему почувствовать, что он вам нужен? Вылизать дом до блеска? Нет. Приготовить вкусный ужин? Снова нет. Это все из разряда услужливости, а этим вы мужу никак не показываете, что он вам нужен. Нужными и желанными большинство мужчин чувствуют себя лишь тогда, когда жены проявляют к ним живой сексуальный интерес. «О боже ж мой! Опять за старое!» подумает кто-то из вас, милые дамы. Сколько можно? Неужели у мужчин кроме секса нет ничего другого на уме? С уверенностью отвечаю. Есть. Пиво, еда и спорт по телевизору. А теперь шутки в сторону. Статистика разводов – вещь серьезная и красноречиво говорящая сама за себя. Большинство мужчин разводятся из-за того, что чувствуют себя бесполезными и ненужными. Мужчине важно чувствовать себя значимым, а на работе в наше время редко кому удается самоутвердиться. Если женщина сумеет настроиться на эту волну неудовлетворенной потребности мужа в ощущении себя нужным, а физический контакт играет в этом огромную роль, она тем самым существенно повысит вероятность душевного сближения со своим избранником, вплоть до того, что они ощутят себя единым целым и останутся вместе до конца своих дней. Мужчины, а вам самим нужно знать и помнить о том, что жене нужна ласка. Она ждет от мужа того, что я называю одаривающим прикосновением. Под этим я имею в виду проявляемую время от времени тактильно-любовную нежность, никак не связанную с потной обнаженкой. Мне так часто доводится выслушивать от клиенток жалобы на то, что им порою так хочется поцеловать мужа и немного побыть в его объятиях, чтобы ощутить душевную близость. Но муж всякий раз истолковывает эту нежность превратно. Жена и оглянуться не успевает, как оказывается раздетой и поваленной навзничь, и удивляется, глядя в потолок. Разве мне этого хотелось? Так что, мужчина, пусть ваши прикосновения к жене будут преисполнены нежности и обожания безо всякого намека на вымогательство ответной ласки. Время от времени ненароком берите ее за ручку во время прогулки. Если что-то такое затевается, не гоните события, а чмокните ее в щеку, а еще лучше, нежно поцелуйте в губы. Когда она вас обнимает, ласково обнимайте ее в ответ. Когда она грустит или просто выглядит усталой, поддержите и погладьте. Помассируйте ей стопы или хотя бы просто тихонько посидите с ней рядом, обняв рукой за плечи. Есть у меня чем поделиться и с родителями. Доктор Гарри Шомбург, крупнейший сексопатолог и специалист по профилактике преступлений на сексуальной почве, предупреждает. Практически все случаи сексуальной зависимости, с которыми мне доводилось иметь дело, имеют одно сходство. Консультируемые раз за разом жалуются мне, что в детстве родители или те, кто их воспитывал, относились к ним холодно, равнодушно, безразлично, отстраненно, бесчувственно, безучастно или без малейшей симпатии. С годами я в полной мере осознал, что должный физический контакт с детьми играет жизненно важную роль не только в формировании близких родственных отношений, но и в привитии детям понимания, где пролегают границы дозволенного в части физической близости. Люди имеют тенденцию вырастать здоровыми физически и психоэмоционально, когда их воспитывают с должной человеческой лаской. Это помогает им утвердиться в ощущении себя любимыми и желанными психически и чувствовать себя комфортнее физически. Великой силой прикосновения можно причинить колоссальный вред, а можно передать всю полноту своей любви и привязанности к ближнему. Как вы используете тактильный контакт в отношениях между собой? Как изменилась моя жизнь? Я выросла в ужасной атмосфере сексуальных домогательств со стороны отчима. Когда я после колледжа вышла замуж по любви, я пыталась разделаться с прошлым, но тягостные воспоминания по-прежнему не давали мне покоя. Стоило только Эндрю до меня дотронуться, а он такой, любит меня ласкать. Я буквально шарахалась от него, поскольку в памяти тут же всплывали картинки, как отчим ко мне пристает. Через год или около того Эндрю просто сдался. Так мы и стали жить в одном доме, но не как любовники, а просто как добрые соседи. Так бы, наверное, и продолжалось, если бы подруга не привела меня к вам на семинар, где я поняла, что на самом деле со мною и между нами происходит. Эндрю же вырос в семье, где язык любви – это ласка, а сама я перворожденная, и мой язык любви – услужение. Когда я наконец это поняла, то, вернувшись домой, смогла объяснить это и Эндрю. Мы оба даже расплакались. Да, и мужчины тоже способны плакать. И договорились вместе отправиться к вам на консультацию. С тех пор прошло 2 месяца, и наш брак совершенно преобразился. Теперь мы сразу все обсуждаем по горячим следам, что бы ни произошло, и учимся, работаем над тем, как нам любить друг друга так, чтобы это было приятно нам обоим. Спасибо за то, что дали нам хорошего пинка и наставили нас на путь пересмотра наших супружеских отношений. Кендра, Висконсин. Так, собственно, а как вычислить-то? Кто-то из вас сейчас думает: ну а как мне вычислить-то язык любви своего супруга или ребенка, если он, она, со мною откровенничать не желает или даже сам не знает, на каком языке ждет любви? Ответ элементарный. Достаточно изменить формулировку и спросить себя: на что чаще всего он жалуется? В 9 случаях из 10 ответ на этот вопрос автоматически раскрывает язык любви близкого человека. «Джерри так добр ко мне, доктор Лиман», — поведала мне одна женщина. «Он мне все время подарки приносит. Тут же чинит все, что только не сломается. А вот просто посидеть со мною, у него времени вечно не находится. Слов нет, до чего обидно. Сходу понятно, что женщина понимает любовь на языке полноценного времени, а не подарков или услуг. Другая жаловалась. Боб счастлив все время находиться при мне. С радостью таскается за мною повсюду. Нет бы вместо этого сгоревший торшер отремонтировать. И тут все ясно. Жена хочет любви на языке услужений, а ей вместо этого дарят свое время. Так откройте же уши, и любимые сами вам расскажут, чего им от вас недостает в любви и каким именно образом им хочется быть любимыми, даже если они сами себе в этом отчета не отдают. Можно даже сделать из этого увлекательную игру. Считайте, что вы в разведке, и у вас задание вызнать тайные желания ближнего. Результаты будут потрясающие. Или, еще лучше, почему бы не завести за ужином беседу с глубоким смыслом? В каком бы составе вы ни собрались за общим столом, на пару ли с супругом или любимым человеком, всей семьей ли, вместе с детьми, почему бы не поднять за столом вопросы из этой книги? Не разобрать поочередно описание всех языков любви, чтобы каждый определился и рассказал, какой из них для него ближе и значимее всего. Помните о том, что своей целью вы ставите научиться любить близких так, чтобы выражение ваших чувств воспринималось ими именно как проявление вашей любви к ним. И еще. Любой из языков любви можно использовать для манипуляции близкими вместо реального выражения любви. Хотя и не все они в равной мере располагают нас к подобным злоупотреблениям. Мне не раз доводилось наблюдать, как люди якобы выражают свою любовь на языке услужливости, а на самом деле занимаются сокрытием собственной несостоятельности или неспособности к любви на языке слов или физической ласки. И подарками можно просто откупаться и отгораживаться от одариваемых. Вот тебе букет цветов, а поговорим в другой раз. И обниматься мне с тобою некогда. Это я не к тому, чтобы принизить значимость услуг или подарков как выражение любви, а к тому, чтобы каждый из вас с осторожностью и разборчивостью подходил к их использованию, не допуская подмены одними проявлениями любви, других ее проявлений или сокрытия формальными знаками любви в чем-то одном, не любви в чем-то другом, а то и во всем остальном. Без понимания того, как окружающие проявляют и воспринимают любовь, вам никак не обрести свое новое «я», потому что ваши взаимоотношения останутся прежними. Вы продолжите обходиться с любимым человеком по-старому и все с теми же неудовлетворяющими вас обоих результатами. А без понимания того, как лично вы дарите и получаете любовь, вам не удастся идентифицировать, чего именно вам хочется и недостает для того, чтобы ощущать любовь к себе. Если вы состоите в браке, то хватит надеяться на то, что муж или жена самостоятельно вычислит ваш язык любви. Ведь нам совсем не сложно объяснить и описать своей второй половине, от чего именно мы чувствуем себя любимыми. Ну а если ваша вторая половина такая умница, что искренне желает, чтобы вы жили вместе долго и счастливо, ему или ей проследить за удовлетворением этой вашей нужды будет только в радость. Верно и обратное. Как только уясните, в чем именно нуждается любимый человек, вы, будучи умницей, я в этом не сомневаюсь, самостоятельно придумайте, как и чем эту нужду восполнить. Представьте только, какой сказочный брак был бы у вас, если бы вы оба активно общались между собой, каждый на языке любви другого. Гарантирую, что атмосфера смертной скуки в вашей спальне мгновенно развеется и сменится искрящимся восторгом страсти и бьющихся в унисон сердец. Если вы еще или уже не состоите в браке. Когда доподлинно знаете, какого рода любовь вам по нраву, ваша готовность и способность выбрать себе пару по душе повышается неимоверно. К примеру, если ваш язык любви – полноценное время вдвоем, даже не помышляйте о том, чтобы выйти за успешного, а потому и вечно занятого финансиста, поскольку это самый неподходящий для вас тип личности, и будут вам друг от друга одни неприятности. Если вы воспринимаете любовь ушами, на языке добрых слов и заверений, не вздумайте выходить за сумеречного меланхолика, погруженного в свои мысли. Тот факт, что сейчас он ежедневно дарит вам цветы, будет слабым утешением после свадьбы. Знаю, что то, что я сейчас скажу, прозвучит холодно, неромантично и даже цинично. Но факт остается фактом. Если вам хочется белую и пушистую баллонку, которая будет смирно сидеть у вас на коленях и ластиться, не заглядывайтесь на доберманов. Если же хотите завести себе цепного пса-защитника, не зарьтесь на карликовых пуделей. Я далек от мысли подписываться под теорией, согласно которой у каждого из нас есть единственная суженая или единственный суженый. И судьба нас двоих рано или поздно всенепременно сведет. Я считаю, что большинство из нас вполне способны счастливо ужиться в браке с любым партнером из разряда подходящих, если оба будут просто фокусироваться на совместимости между собой и руководствоваться здравым смыслом. Какую любовь вам нравится получать? Какую вы умеете дарить? По мере выявления своего языка любви вы можете обнаружить, что говорите на смешанном диалекте, включающем слова и понятия из двух и более языков, или строго на одном языке любви. Но в любом случае, разобравшись со своим языком, вы продвинетесь весьма далеко по пути становления своей новой личности. Однако конечная цель этой книги – помочь вам не просто понять себя, а еще и научиться понимать себя в контексте взаимоотношений с близкими. Ваша задача – проникнуть в сознание любимых людей, взглянуть на жизнь и на себя их глазами, чтобы понять и усвоить, что для них важно и ради чего они живут. Ну а после того, как вы это поймете, почему бы и не помочь любимым с осуществлением их желаний? Когда научитесь и начнете дарить ближним любовь приемлемым для них образом, вы просто поразитесь, насколько ваши отношения изменятся к лучшему. И дома у вас станет настолько хорошо, что туда так и будет тянуть. А затем вдруг окажется, что вас зауважали и соседи, и коллеги по работе. Не верите? А вы попробуйте и убедитесь. Задание на четверг. Первое. Разберитесь, на что вы чаще всего жалуетесь, по поводу чего сетуете, о чем сожалеете. И ответьте на вопрос, на каком языке вы понимаете любовь. Второе. Припомните и уясните, на что жалуются самые близкие вам люди. На каком языке понимают любовь они? Третье. Обдумайте всяческие варианты и выберите наилучшие способы проявить свою заботу о каждом из близких на его, ее языке любви. И приступайте уже.